Друзья пророка Даниила, Анания, Азария и Мисаил в печи Вавилонской. Вскоре друзья пророка Даниила, Анания, Азария и Мисаил подверглись большому испытанию в вере. Царь Навуходоносор поставил на поле Деире, близ города Вавилона, большого золотого истукана. К открытию его были собраны все вельможи и знатные люди Вавилонского царства. И было объявлено, что все, как только услышат звук трубы и музыкальных орудий, пали на землю и поклонились истукану. Если же кто не исполнит царского повеления, будет брошен в раскаленную печь. По звуку трубы все пали на землю, только трое – Анания, Азария и Мисаил не поклонились истукану. Царь разгневался, приказал разжечь в 7 раз сильнее печь, связать их и бросить в огонь. Пламя было так сильно, что воины, бросавшие их в печь, упали мертвыми. Но Анания, Азария и Мисаил остались невредимыми, потому что Господь послал ангела своего сохранить их среди пламени. И они пели, прославляя Господа. Навуходоносор сидел на высоком престоле против печи. Он услышал пение, смутился, потом изумленный поспешно встал и сказал вельможам своим: «Не троих ли мы бросили в огонь связанными? А я вижу 4 несвязанных, ходящих среди огня, без всякого вреда, и вид 4-го подобен Сыну Божию». После этого он подошел к печи и сказал: «Анания, Азария и Мисаил, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите ко мне». Когда они вышли, то оказалось, что огонь не коснулся их, даже одежда и волосы не опалились, и запаха дыма не было от них. Навуходоносор, видя это, сказал: «Благословен Бог ваш, который послал ангела своего и избавил рабов своих, надеющихся на него, и запретил царь под страхом смерти всем своим подданным хулить имя Бога Израилева».